по крышам и стеклам с ним стекает искритая дрожь от обид и потерь, что намокли от соленых невидимых слез, от раздумий о жизни всерьез. Расслабляя, вздыхая, ну что ж, в тишине и в шорах предлог Соломонова истина Бог. Все проходит, и это пройдет, но любовь на земле не умрет. Я люблю, когда медленно падает дождь, ударяя по крышам и стеклам. Все проходит, и это пройдет, но любовь на земле не умрет. Я люблю, когда медленно падает дождь. Я люблю, когда падает дождь. Ударяя по крышам и стеклам, с ним стекает искритая дрожь от обид и потерь, что намокли от соленых невидимых слез, от раздумий о жизни всерьез.